Глава 11, в которой Полика и Кавальери ведут разговор в темнице цирка четырех обезьян. «И ты совсем, совсем ничего не помнишь?» — в отчаянии спросил Джузеппе. «Нет», — вздохнула Полика. «Даже меня?» Этот вопрос несчастный владелец цирка четырех обезьян задавал то ли в 27-й, то ли в 93-й раз и никак не мог поверить в давным-давно услышанный ответ. «Неужели ты не помнишь меня? Меня, такого красивого, элегантного и веселого?» «Мы были друзьями?» «Ты приезжала на все мои представления!» Толстяк выглядел настолько грустным, что Полике стало нестерпимо жаль его и немножечко стыдно за то, что долгая дружба навсегда исчезла из ее памяти. Не по доброй воле, конечно, не со зла, а из-за подлости колдуна, но все же исчезла. «Извини», — вздохнула девочка и спрыгнула на пол, в очередной раз устав висеть, зацепившись за решетку. Впрочем, с тех пор, как пленники познакомились и разглядели друг друга, необходимость видеть собеседника во время разговора исчезла, и Полика лишь изредка поднималась к окошку, желая улыбкой подбодрить несчастного кавальери. «А Коралловый дворец? Его ты тоже забыла?» «Разве это удивительно?» «Да», — серьезно ответил Джузеппе. «Дворец настолько красив, что никто и никогда не забывал его. И все, даже самые далекие от понимания красоты люди и мафтаны, хранили память о нем до конца жизни. Коралловый дворец непревзойденных. Это легенда, воплощенная в камне и волшебстве. В него влюбляются с первого взгляда и навсегда». «Получается, я его разлюбила?» «Нет», — грустно улыбнулся кавальери. «Получается, тебя заколдовали». «Заколдовали». Как странно прозвучали эти слова. Джузеппе произнес фразу с обыденной легкостью. Для него сказать «заколдовали» было так же естественно, как «поели», «попили» или «погуляли». А вот для Полики слова циркача прозвучали необычно, потому что не из книг, не из фильма, а из жизни, потому что ее действительно заколдовали, стерев все знания о волшебстве и прелести и заставив вновь осваиваться в сказочной реальности. «Да, именно так», — угрюмо произнесла девочка, усевшись на охапку соломы и прислонившись спиной к стене. «Меня заколдовали». «Это все из-за звезды забвения», — тихо сказал кавальери, который прекрасно понял, почему расстроилась девочка. «Она отнимает память о прелести». «Думаешь, навсегда?» «Не знаю. Надеюсь, что нет». «Хочешь меня утешить?» «И в мыслях не было, тем более». Говорливый Джузеппе резко замолчал. И Полика поняла, что толстяк пытается что-то скрыть. «Что? Тем более?» «Ничего». «Я спросила», — повысила голос девочка. «А я ответил». Небрежно отозвался кавальери. «Ты врешь». «Я просто тебя не понял. Вопрос «что?» слишком расплывчатый». «Ты все прекрасно понял», — твердо заявила девочка и, не вставая с соломы, стукнула кулаком по стене. «Говори». «Ты не захочешь это слышать», — продолжил юлить толстяк. «Шутишь?» — воскликнула Полика. «Я не помню половину своего прошлого. Я нахожусь не на земле, а в совершенно другом мире, где меня поймал и держит взаперти спятивший колдун. Моя младшая сестра пропала, и, возможно, ее хотят убить. И ты считаешь, что есть что-то, чего я не захочу или побоюсь услышать? Серьезно?» Кавальери посопел, очевидно признавая правоту девочки, после чего неохотно сообщил. «Дело в том, что ты бы все равно скоро позабыла прелесть». «Как так?» От неожиданности Полика даже икнула. «Почему?» «Потому что девочки взрослеют», — объяснил Джузеппе. «Кто-то раньше, кто-то позже, но все девочки взрослеют. У вас появляются другие интересы, увлечения, и вы все реже и реже заглядываете в прелесть. А однажды уходите насовсем, и ваши самоцветные ключи превращаются в обычные, правда, очень красивые камни». «Ты опять пытаешься меня утешить?» — тихо спросила Полика. «Да», — тут же ответил кавальери. «От тебя ничего не скроешь. Я все придумал, чтобы утешить тебя на тот случай, если память не вернется». и грустно улыбнулся. Но сидящая за стеной Полика этого не увидела. Ей тоже было грустно. Грустно от беспамятства. От того, что она заперта и ничего не может поделать. От страха за сестру и унылого голоса толстяка. Ей было грустно от всего на свете, в этом мире радости и веселья. Но долго жалеть себя девочка не умела и вскоре попросила. «Расскажи, как ты потерял цирк?» Разумно рассудив, что чем больше она узнает о происходящем, тем лучше. «Это печальная история заслуживает того, чтобы стать образцом невероятной подлости», — трагически и пафосно поведал кавальери. «Меня нагло обманули, воспользовавшись моей общеизвестной добротой». У дома обманул, однако увлекшийся историей Джузеппе не ответил, или же счел, что ответ очевиден. «Как ты знаешь, четыре обезьяны — самый большой и самый известный странствующий цирк прелести». «Я ничего не помню». «Есть вещи, которые не нужно помнить. Их надо просто знать», — наставительно произнес кавальери. Так наставительно, что девочка почувствовала себя в школе. «Никогда бы не подумала, что циркачи могут быть такими занудами», — вздохнула она под разглагольствование толстяка. «Но как получилось, что четыре обезьяны стали лучшим цирком? Почему так получилось?» «Я раскрою секрет. Четыре обезьяны стали лучшим цирком, потому что Джузеппе Кавальери много работал, потому что Джузеппе постоянно искал новых артистов и приглашал их в труппу, стремясь поразить публику в самое сердце». В превосходной степени толстяк говорил о себе исключительно в третьем лице. «Джузеппе Кавальери открыл миру множество звезд. Это он отыскал безумного дрессировщика змей Чанга Ланга Манга и ошарашил публику номером «Перетягивание удава». Это он подарил зрителям исчезающих воздушных гимнастов семейства Кукукури. И в конце концов, именно Джузеппе Кавальери отыскал в безвестной пещере знаменитую Бетти. «Она мне не понравилась», — тут же заявила Полика, припомнив обрюзгшую тетку в трико с ушами, которая попыталась напугать ее по дороге в фургон Захариуса. «Но как же здорово Бетти дрессирует летучих мышей!» — всплеснул руками толстяк. «Никто и никогда раньше этого не делал, и номер ушастый долгое время оставался гвоздем программы. Я был счастлив, а потом...» Кавальери погрустнел. «Потом Бетти принялась дрессировать ночных гадов, крылоцапов и ревущих вопилок. Я не возражал, потому что номер стал еще лучше. А через несколько месяцев ушастая познакомила меня с Захариусом». «И он тебя поразил», — догадалась девочка. «Изумил и ошарашил», — не стала обманывать Джузеппе. «До него в четырех обезьянах тоже выступал фокусник. Но у дома оказался невероятно хорош, и я без раздумий предложил ему ангажемент. И не прогадал, публика восторгалась его номерами, буквально сводила с ума. И очень скоро Захариус стал главной звездой. Цирк процветал, и я потерял голову от счастья. Я слушал советы у дома, и в цирке появились сначала силачи Кияшка, потом нелепый Марчелло, потом Ядыш Тубрич с бедозаврами и долбоцефалами. Публике нравились новые номера, а я не понимал, что новички подчиняются не мне, а Захариусу. Меня ослепил успех». «Или тебя заколдовали», — предположила девочка. «Точно!» — ухватился за эту мысль несчастный толстяк. «Джузеппе Кавальери ни в чем не виноват. Его обманули и заколдовали. Или заколдовали, а потом обманули». Но через секунду голос толстяка вновь стал тихим и печальным. «Три месяца назад у дома впервые показал новый номер — «Звезда забвения». А после представления ко мне не зашла ни одна фея, ни одна, впервые в жизни. Я видел в зале молниеносных, ярких и двух непревзойденных, и ни одна из них не заглянула ко мне. Я обиделся, я растерялся, я сам вышел к ним. Но феи, которые были на представлении, исчезли. Я сразу понял, что дело нечисто. Потребовал от Захариуса объяснений, и в итоге оказался в темнице. Джузеппе всхлипнул. А мой цирк, который знают и любят все феи прелести, стал для них ловушкой. В этом нет твоей вины, твердо произнесла девочка. Правда? Правда. Но ты виноват в том, что поддался унынию и потерял веру в себя, продолжила Полика. Ты жив, ты силен и можешь бороться. Ты должен бороться, Джузеппе. Только в этом случае есть надежда все вернуть. Несколько секунд толстяк обдумывал слова девочки, после чего неуверенно спросил. «Ты в это веришь?» «Я это знаю», — отрубила Полика и услышала неожиданное. «Теперь я понимаю, почему у дома вас боится», — задумчиво произнес кавальери, постукивая пальцами по деревянному полу. «Даже потеряв память, ты все равно осталась непревзойденной, твердой и несгибаемой».